Мое прошлое, мое забытое прошлое возвращается ко мне, и как волнительно вновь вспоминать утраченную жизнь. Я склеиваю ее из отдельных эпизодов, как порезанную на кадры пленку, надеясь когда-нибудь увидеть целиком. Я вновь встречаюсь во снах с моей бедной матерью. Ее смоляные волосы скрыты под белой косынкой, подол цветастого платья подоткнут. Сверкая голыми икрами, шлепая резиновыми тапками, обутыми на босые ноги, она руками моет каменную лестницу. «Мария!» – кричит мама, оглядываясь на меня, убирающую в шкаф посуду. И волна радости затапливает мою душу. Я вспоминаю свое имя – Мария. Я медленно бреду за отцом по узкой улочке желобу меж каменных домов, построенных впритык друг к другу. Яркое солнце слепит так, что я иду, почти не разбирая дороги. Только вижу, как ветер надувает рубашку моего отца, заправленную в летние брюки. И я следую за этим парусом. А ветер вдруг срывает с меня белую панаму, и я с визгом бросаюсь догонять ее. «Держи!» – протягивает мне кто-то панаму, я поднимаю глаза и вижу его. Анхеля. Отец открывает передо мной дверь, тихонько звякает колокольчик, извещая о нашем приходе. Переступив порог, мы опускаемся на три ступени и оказываемся в полутемном помещении, плотно заставленном любопытными вещицами. Старой мебелью, патефонами, чьи раструбы, похожие на цветки вьюнка, повернуты к окну, будто в поисках солнечного света, потрепанными чемоданами, музыкальными инструментами, статуэтками. Это лавка друга отца, торговца антиквариатом. Похожа на сундук с сокровищами. Они, мой отец и сеньор Альвара, я даже вспоминаю его имя, сдружились когда-то давно, еще в молодости, из-за любви к старым вещам. Сеньор Альвара занимается их поиском и продажей. Моему же отцу нравится обставлять подобными вещами свой дом. Кресло, буфет, пианино. Все было приобретено здесь. На этот раз мы пришли за зеркалом взамен того, что я случайно разбила в ванной. Отец считает, что все в нашем доме должно дышать стариной, мой сумасшедший отец. Я с любовью и нежностью смотрю на его затылок с поредевшими волосами. Зная, что разговор двух друзей затянется надолго, оставляю их и рассматриваю предметы, переходя от одного к другому, пока не оказываюсь в дальнем углу лавки. «Привет!» – слышу я вдруг, обернувшись, вижу Анхеля, протирающего раму выставленного на продажу зеркала. «С наступающим Рождеством!» – приветствует он меня, а я от волнения не могу произнести ни слова. Наверное, мои воспоминания смешиваются с воспоминаниями девушки, чье тело я заняла, потому что следующий эпизод никак не может принадлежать моему прошлому. Я вижу события как бы со стороны. Смеющаяся компания позирует на фоне широкой улицы с плотным потоком машин. Мне знакома и девушка, та, чьим телом я завладела, и молодой человек, ее брат. Другую же красавицу, высокую, с надменным взглядом королевы, я не видела среди гостей дома. Обнявшись, брат с сестрой хохочут, так как молодой человек с фотоаппаратом в руках не столько пытается сделать кадр, сколько поясничает, корчит рожи, смешно двигает надетым ради забавы клоунским носом шариком. Брат с сестрой хохочут до тех пор, пока королева с надменным взглядом, не выдержав, не выходит из кадра. Выхватив из рук парня с клоунским носом фотоаппарат, она заставляет его занять ее место. Теперь смеются они втроем, два парня и зажатая между ними хрупкая девушка. Другая с фотоаппаратом что-то говорит и указывает рукой на показавшийся на дороге красный двухэтажный автобус. Компания выстраивается в ожидании желаемого кадра, но едва автобус появляется за их спинами, а королева наводит объектив, как два молодых человека и девушка, обнимающая их обоих, сгибаются пополам от нового приступа хохота. Я вижу, как красавица с досадой опускает фотоаппарат, провожая взглядом уехавший автобус. Высокий молодой человек подхватывает ее на руки и кружит прямо посреди людского потока. Его сестра, улыбаясь, смотрит на них, но я замечаю взгляд, каким ласкает ее профиль молодой человек с клоунским носом. Взгляд полный сожаления, нежности, грусти и восхищения. Мне хочется задержаться в этом счастливом чужом сне. Но меня будят чьи-то крики. Опять ссора. Неудивительно. Проснувшееся зло сталкивает людей, провоцирует конфликты, чтобы питаться слезами и обидами. Питаться, множиться, набираться сил. Я торопливо выхожу в коридор и застаю уже расходящиеся пары. Но в воздухе уже витает зло, а холод только подтверждает его присутствие. Я так увлеклась воспоминаниями о старой жизни, что почти перестала думать о взволновавшем меня цветке, о нависшей над нами беде. «Овца ты, а не овечка», — слышу я, и это оскорбление не то чтобы задевает меня, но мгновенно пробуждает все плохое, чем заразило меня зло. «Убийца!» – кричу я, и мне доставляет радость видеть страх, исказивший и без того некрасивое лицо преступницы. Но радость моя тает, когда я перевожу взгляд на брата, и ужас наполняет меня. Как я могла забыть? Ему нельзя находиться здесь, соседствовать со злом, дразнить его запахом свежей крови. Поздно.